потом в опере и, наконец, в квартире Денниса Каткарта. Мисс Мэри начинает испытывать все большую неловкость в связи со своей помолвкой. И в этот критический момент мистер Гойлс неожиданно получает место. Скромное, но гарантированное, которое дает ему возможность содержать жену. Мисс Мэри принимает решение. Она решает бежать с мистером Гойлсом. И по невероятному стечению обстоятельств они договариваются на 3 часа ночи 14 октября. В половине 10 в среду 13 октября компания в охотничьем домике расходится на ночь. Герцог Денверский, вооруженный, остальные мужчины в бильярдной. Дамы уже поднялись, когда камердинер Флеминг приходит из деревни с вечерней почтой. Он приносит герцогу письмо с ошарашивающими и очень неприятными новостями. Деннису Каткарту он тоже доставляет письмо, которое нам не суждено увидеть, но о содержании которого мы вполне можем догадаться. Вы слышали показания мистера Арбатнота, что перед тем, как прочесть это письмо, Каткарт поднялся наверх в прекрасном расположении духа, упомянув, что надеется на скорое уточнение даты свадьбы. В начале 11-го, когда к нему пришел герцог Денверский, он уже пребывал в совершенно ином состоянии. Прежде чем его светлость успел изложить суть дела, Каткарт грубо и резко оборвал его, требуя, чтобы его оставили в покое. Нетрудно, милорды, догадаться, какие вести получил Деннис Каткарт, учитывая то, что мы сегодня слышали, и зная, что мадемуазель Вандера 15 октября отправилась в Нью-Йорк на борту Беренгарии. И в тот отчаянный момент, когда Каткарт становится очевидным, что любовница бросила его, входит герцог Денверский со своим ужасным обвинением. Он предъявляет Каткарту жестокую правду. Тот самый человек, который ел его хлеб, пользовался его кровом и собирался жениться на его сестре, ни больше, ни меньше, как простой шулер. И когда Каткарт не возражает против предъявленного обвинения, когда он самым наглым образом заявляет, что не намерен жениться на благородной мисс, с которой помолвлен, удивительно ли, что герцог обрушивается на него, называя обманщиком, и запрещает ему впредь видеться и разговаривать с мисс Мэри Уимзи? Я утверждаю, милорды, что ни один человек, хотя бы с проблесками понятия о чести, не поступил бы иначе. Монг клиент требует, чтобы Каткарт покинул дом на следующий день, и когда Каткарт в бешенстве вылетает на улицу, зовет его обратно и даже берет на себя труд распорядиться, чтобы дверь в оранжерею оставили открытой. Он действительно называет Каткарта грязным мошенником и говорит, что его следовало бы вышвырнуть из полка. Но гнев его справедлив. Что же касается слов, выкрикнутых им из окна, «Вернитесь, болван!» или даже, согласно одному свидетелю, «Болван!» так в них звучат чуть ли не нежность. А теперь я хочу обратить внимание ваших светлостей на чрезвычайную слабость обвинения моего клиента с точки зрения мотивированности его поступка. Было сделано предположение, что причиной ссоры были не те факты, которые упомянул герцог Денверский в своих показаниях, а сюжеты более личного порядка. В связи с этим не было представлено ни малейших доказательств, если не считать несообразного заявления Робинсона, который, похоже, пышет злобой на всех, преувеличивая пустяк и раздувая его до невероятных размеров. Ваши светлости имели возможность наблюдать его поведение и сами смогут решить, какое значение следует придать его наблюдениям, в то время как мы со своей стороны показали, что все вышеописанное строго опирается на факты. Итак, Каткарт выбегает в сад. Под проливным дождем он рассеянно бродит туда-сюда, размышляя о своей жизни, которая в одночасье оказалась лишенной любви, состояния и чести. Тем временем дверь в коридор открывается, и на лестнице слышатся осторожные шаги. Теперь нам известно, кто это. Миссис Петтигрю Робинсон не ошиблась. Это герцог Денверский. Это установлено. Но далее мы расходимся с моим ученым-коллегой, представляющим обвинение. Было высказано предположение, что все обдумав, герцог решает, что Каткарт опасен для общества, и лучше его уничтожить, или что нанесенное им оскорбление семье Денверов может быть смыто только кровью. И нас убеждает, что герцог спустился вниз, достал из письменного стола револьвер и отправился разыскивать Каткарта, чтобы хладнокровно разделаться с ним. Милорды, должен ли я указывать вам на полную нелепость этого предположения? Какая разумная причина могла толкнуть герцога Денверского на убийство человека, от которого он уже освободился раз и навсегда? Было высказано предположение, что в процессе размышления нанесенное оскорбление стало представляться герцогу огромным, достигнув гигантских размеров. На это, милорды, я могу лишь ответить, что никогда еще такой слабый повод к совершению убийства не приводился для обвинения невинного человека. Я не стану тратить время и докучать вам доказательствами. Опять-таки было высказано предположение, что причина ссоры заключалась в том, что герцог опасался каких-то губительных действий со стороны Каткарта. Этот вопрос, я думаю, для нас уже понятен. Это домысел, вызванный тем, что мой ученый-коллега не смог объяснить целый ряд обстоятельств так, чтобы они согласовались с известными фактами. Само количество и разнообразие мотивировок, предложенных обвинением, свидетельствует о том, что оно само осознает свою слабость. Они судорожно хватаются за любое объяснение, которое в состоянии подкрепить обвинительный акт. Теперь я хочу обратить внимание ваших светлостей на очень важные показания инспектора Паркера в отношении окна, ведущего в кабинет. Он рассказал вам, что задвижку пытались открыть снаружи при помощи просунутого внутрь перочинного ножа. Если это был герцог Денверский, находившийся в кабинете в половине 12-го, зачем ему надо было взламывать окно? Он и так находился в доме. Когда же в дополнение ко всему мы узнаем, что у Каткарта в кармане был нож, на лезвии которого обнаружены зазубрины, возможно, оставленные металлической щеколдой, становится очевидным, что не герцог, а Каткарт открыл окно и пробрался в кабинет за револьвером, не предполагая, что для него была оставлена открытая дверь оранжереи. Доказывать это не имеет смысла, ибо мы знаем, что капитан Каткарт действительно был в кабинете, так как мы видели лист бумаги, которым он промокнул свое письмо Симоне Вандера, а лорд Питер Уимзи рассказал нам, как он снял этот лист с пресс-папье в кабинете спустя несколько дней после смерти Каткарта. Позвольте мне обратить ваше внимание на еще одну существенную деталь. Герцог Денверский сообщил нам, что видел револьвер в ящике письменного стола незадолго до трагических событий и что в этот момент рядом присутствовал Каткарт. Главный судья. Минуточку, сэр Импи. Это расходится с тем, что у меня записано. Королевский адвокат. Прошу прощения у вашей светлости, если я ошибаюсь. Главный судья. Я вам прочту, что у меня записано. Я искал для Каткарта старую фотографию Мэри и наткнулся на него. Здесь ничего не указывает на то, что Каткарт был рядом. Королевский адвокат. Если ваша светлость соизволит прочесть следующее предложение, главный судья, безусловно, следующее предложение звучит так. Помню, я еще заметил, что он сильно заржавел. Королевский адвокат. А следующее, главный судья, кому вы это сказали? Ответ. Этого я не помню, зато отчетливо помню, как произношу это. королевский адвокат. Очень признателен вашей светлости. Когда благородный пэр сделал это замечание, он был занят поиском фотографий для капитана Каткарта. Поэтому я счел логичным, что это замечание было адресовано покойному. Главный судья, обращаясь к присутствующим. Милорды, надеюсь, ваши светлости изволят сами оценить достоверность этого предположения. Королевский адвокат. Если ваши светлости согласны с тем, что Деннису Каткарту было известно о существовании револьвера, то несущественно, в какой именно момент он его увидел. Как вы слышали, в ящике стола всегда оставался ключ. Он мог обнаружить его самостоятельно в любое время, отыскивая конверт, сургуч, да и все что угодно. Как бы там ни было, я настаиваю, что шаги, слышанные полковником и миссис Маршбенк, в среду ночью принадлежали Деннису Каткарту, в то время как он писал прощальное письмо, возможно, уже с револьвером, лежащим перед ним на столе. Да, в это самое время герцог Денверский спустился по лестнице и вышел на улицу через дверь оранжереи. И здесь мы снова сталкиваемся с немыслимыми совпадениями. Снова и снова мы видим, как несвязанные между собой события совпадают в определенные промежутки времени, порождая бесконечную путаницу. Я употребляю слово «немыслимый» не потому, что совпадения вообще невозможны. Каждый день в нашей жизни мы встречаемся с такими выдающимися примерами, которые ни один писатель не сочинит, а лишь для того, чтобы отнять это выражение у ученого генерального Аторнея, который готовится использовать это против меня. Милорды, вот первое из этих немыслимых, не побоюсь этого слова, совпадений. В половине двенадцатого герцог спускается вниз, а Каткарт забирается в кабинет. Ученый генеральный Аторней при допросе моего благородного клиента справедливо отметил расхождение между его показаниями на дознании, то есть то, что он не покидал дома до половины второго, и его нынешним утверждением, что он вышел в половине двенадцатого. Милорды, чем бы ни руководствовался благородный герцог в своих заявлениях, хочу еще раз напомнить вам, что во время первого его заявления предполагалось, что выстрел был сделан в 3 часа ночи. И это ложное показание, следовательно, не могло преследовать цель установления алиби. К тому же благородный герцог находился под тяжелым гнетом невозможности установления алиби для себя между 11, 30 и 3 часами ночи. Но, милорды, если он утверждает, что все это время бродил по торфянику, никого не встречая, о каком алиби может идти речь, он не обязан представлять мотивировку всех своих мелких поступков в течение суток. Доказательств для опровержения его показаний представлено не было. И нет ничего удивительного в том, что, лишившись сна после сцены с Каткартом, он отправился на прогулку, чтобы успокоиться. Тем временем Каткарт заканчивает свое письмо и бросает его в почтовую сумку. Это письмо является самым абсурдным фактом во всей истории. В то время как тело убиенного лежит на пороге, и врачи и детективы рыщут в поисках улик, установленный порядок обычного английского дома без всяких помех идет своим чередом. Письмо, содержавшее в себе ответы на вопросы, спокойно пребывает в почтовой сумке, относится как положено на почту, чтобы оказаться возвращенным 2 месяца спустя в подтверждение великого английского девиза «Дела как обычно». В это время наверху мисс Мэри Уимзи собирает чемодан и пишет письмо своим близким. Каткарт на подписывает конверт, берет револьвер и удаляется в заросли. Некоторое время он ходит там туда и обратно, обуреваемый бог знает какими мыслями. Несомненно, вспоминая прошлое, преследуемый бесплодными угрызениями совести и прежде всего мучительными чувствами по отношению к женщине, которая погубила его. Он вспоминает о маленьком сувенире, подаренном ему на счастье его любовницей, платиновом с бриллиантами котике. Он не хочет умирать с ним. В бешенстве он отшвыривает его в сторону и приставляет револьвер к виску. Но что-то останавливает его. Только не это, только не это. Он представляет себе свой страшно обезображенный труп, раскрошенную челюсть, вылившийся глаз, все забрызганное кровью и мозгами. Нет, пуля должна попасть прямо в сердце. Даже в момент смерти ему непереносима мысль о том, что он может выглядеть некрасиво. Он представляет револьвер к груди и спускает курок. Со стоном он опускается на влажную землю. Оружие выпадает из руки, пальцы судорожно тянутся к груди. Лесничий, услышав выстрел, удивляется, что браконьеры осмелились подойти так близко. Почему они не на торфяннике? Он предполагает, что верно они погнались за зайцами. Он берет фонарь и выходит посмотреть под плотной завесой дождя. Никого, лишь мокрая трава и сочащиеся дождем деревья. Он обычный человек и, решив, что ему послышалось, возвращается в теплую постель. Проходит полночь, минует час ночи. Дождь ослабевает, и тут, в зарослях, что это? Какое-то движение. Самоубийца шевелится, стонет и медленно поднимается на ноги. Проросший до костей, ослабевший от потери крови, дрожащий в лихорадке, он не может вспомнить, что он тут делает. Руками он нашаривает рану на груди. Он достает носовой платок и прижимает его к ране. Скользя и спотыкаясь, он начинает двигаться к дому. Платок слетает на землю и остается лежать там, рядом с револьвером. Что-то в его измученном мозгу подсказывает, надо ползти к дому. Он обезумел от боли, его бросает то в жар, то в холод, ему страшно хочется пить. Там его впустят, будут с ним добры, дадут напиться. Качаясь и дрожа, то и дело падая на колени, он совершает это кошмарное путешествие к дому. Он то идет, то ползет. Наконец, дверь оранжереи. Здесь ему помогут. А вот и вода в корыте рядом с колодцем. Он подползает к нему на четвереньках и силится подняться. Дышать становится тяжело. Грудь разрывается, словно от нетерпимого давления. Он поднимается, его начинает сотрясать ужасный кашель с икотой. Изо рта брызжет кровь. Он падает. Все кончено. Снова проходят часы. Приближается 3 ночи. Час свидания. Вдохновенный молодой возлюбленный перемахивает через ограду и минует заросли, спеша навстречу своей невесте. Вокруг промозгло и сыро, но переполняющее его счастье не позволяет ему задуматься над тем, что делается вокруг. Он минует заросли и приближается к дверям оранжереи, где через несколько минут он встретит свою любовь и счастье. И тут он спотыкается о труп. Его охватывает страх, он слышит отдаленные шаги и, думая лишь об одном, как бы убежать от этого кошмара, он бросается в заросли в тот самый момент, когда утомленный, но уже умиротворенный своей прогулкой герцог Денверский направляется к дому, чтобы встретить нетерпеливую невесту над трупом своего нареченного. Остальное ясно, милорды. Мисс Мэри Уимзи под давлением ужасного стечения обстоятельств, бросающих подозрения в убийстве на ее возлюбленного, делает все возможное и с каким мужеством, чтобы скрыть, что герцог Георг Гойлс присутствовал на месте преступления. В результате ее необдуманные поступки влекут за собой еще больше недоразумений. И тем не менее, милорды, Покуда жив дух рыцарства, никто из нас не осмелится упрекнуть эту благородную даму, как поется в старой песне. Всем нам даются раз на круг собаки верные и друг. Думаю, милорды, мне больше нечего добавить. Вам я оставляю достойную и радостную обязанность освободить благородного пэра от несправедливого обвинения. Ничто человеческое не чуждо вам, милорды. И кто из вас ворчал, кто посмеивался, облачаясь в средневековое великолепие пурпура с горностаем, столь чуждое вкусом и привычкам нашего утилитарного века? Но все прекрасно знаете, ни жемчуг, скипетр и меч, ни жезл и ни венец имперский, ни даже титул королевский, ни мантий злата и ни мира вершает судьбу великих мира. И все же перед вами стоит глава одного из старейших и благороднейших семейств Англии, в течение многих дней лишенный дружеской поддержки, твоих исторических прав, облаченный в одеяние, соответствующее выдвинутому против него обвинению. И это не может не вызвать у вас жалости и негодования. Милорды, в вашу счастливую привилегию входит восстановление традиционных символов и величия для его светлости, герцога Денверского. И когда секретарь собрания обратится к вам со своим суровым вопросом, считаете ли вы виновным Джеральда, герцога Денверского, виконта святого Георга, вы все можете без тени сомнения, положив руку на сердце, ответить, клянусь честью, невиновен.